Глава 18. В то время как мисс Силвер добиралась на автобусе до Фарна, двое молодых людей держали путь в противоположном направлении. Они шли по тропинке, пролегающей вдоль обрыва через поля. Тропинка вела не слишком далеко, поскольку земли никогда не были огорожены, будучи слишком неровными и изрезанными небольшими расселинами и оврагами. То и дело попадались заросли сорняков, утесника и живики. И хотя пляж внизу являлся частным владением, что означало, что вход запрещен, не составляло большого труда спуститься вниз и украдкой искупаться. Тед Холлинс и Глория Пейн как раз собирались пробраться вниз сквозь заросли, которые Тед называл местом, через которое мы с Джо переправились. Когда услышали голоса, которые доносились с пляжа. Тед остановился, прислушался и снова пошел дальше, двигаясь с осторожностью и отведя одну руку назад, чтобы в случае чего поймать Глорию. Но когда он добрался до места, где можно было оглядеться, она уже стояла рядом, почти касаясь его плеча своим и вытянув шею, чтобы увидеть, на что же он смотрит. Но никто из них ничего не смог разглядеть. Расселина, в которой они оказались, была на полпути к морю. Остальная часть пути не представляла большой сложности. Они увидели заманчивую длинную полоску песка, размытого приливом, одну или две подводные горные гряды, а далее на их пути находился округлый выступ утеса. Они не могли видеть двух людей, которые стояли прямо под ними, там, где пляж сходился с расселиной. Один из них был мужчина, потому что именно мужской голос они услышали первым. Мужской голос, но не слова, а только злобный их отголосок, как будто он их выкрикнул, а они вновь к нему вернулись. Но то, что сказала женщина, было слышно очень хорошо. «Хорошо, давай, сделай это. Ты говорил, тебе часто этого хочется. Давай, убей меня, если тебе так хочется». Глория сказала «Ой!» и поджала губы. Они находились так близко от лица Теда, что ее дыхание щекотало ему ухо. Он поднял руку и отмахнулся, словно от мухи. И оба услышали, как мужчина сказал, «И убью, когда буду готов. Тебе не нужно волноваться об этом». Затем раздался звук шагов по гальке пляжа и хруст камней под ногами. Поскольку женщина, по всей видимости, за ним не последовала, Тед и Глория вернулись назад на край обрыва, где стали говорить о том, сколько еще времени пройдет, прежде чем ему удастся заполучить пару отдельных комнат, не говоря уже о доме. И если худшее приведет к еще более худшему, им ничего не останется, кроме как довольствоваться маминым и папиным жильем. Так как Глория делила комнату с сестрой, а другого места, где бы Эдит могла спать, похоже, не было, перспективы открывались самые безрадостные. И хозяйка пансиона, в котором жил Тед, никогда бы не пустила в дом его жену, даже будь они с Глорией в самом деле женаты. А следующие новости станут пеленки на веревке. Именно так она и сказала. А когда Тед взвился и спросил, ну и что в этом такого, миссис Кроул посмотрела на него как гроза и сказала, поживешь, увидишь. Все вокруг думают, что ребенок и не человек вовсе, да? Они говорили это друг другу бесчетное количество раз. А приемлемым ответом было хмурое, похоже на то. И все же они продолжают говорить нам, что мы кругом неправы. Он швырнул вниз с обрыва камень. Каждый почему-то думает, что у тебя нет права и не может быть никаких чувств, и что ты просто не имеешь на них никаких прав. А Глория сказала, в самую точку. И они продолжили разговор о самих себе.